Действие первое. Выстрел. Первое вступление. Получилось так, что выстрел Маяковского — главное его литературное свершение. Пастернак. «Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих». Цветаева. «12 лет человек убивал поэта. На 13-й год поэт встал и человека убил». Исчезли штампы. Маяковский — поэт революции, Маяковский — футурист, и Маяковский — муж Лили и Осипа Брик. О конкретном распределении ролей в этом треугольнике серьезные исследователи и досужие остряки написали горы текстов, причем серьезные сочинения зачастую смешнее острот, потому что острить-то, в общем, не на чем. Никакого сексуального треугольника не было, а жизнь при чужой семье, без всяких эротических коннотаций, довольно обычное дело. Как жизнь Тургенева при семье Виардо. На первый план вышла одна социальная роль. Маяковский – тот, кто застрелился. То, что эпоха поставила такой акцент, и это, вероятно, не всегда объяснимо, что делать, когда сделать ничего нельзя, когда любое сопротивление обречено самоубийственно, притом жестоко самоубийственно, потому что гибель предстоит медленная, унизительная, на посмеяние всем воздержавшимся. «У меня выходов нет». Ясно же, что Маяковский, как и почти все его окружение, был в 30-е образцовым кандидатом на расправу и сам понимал это. Что делать, когда ничего нельзя сделать? Выстрел Маяковского представлялся оптимальным выходом тем, кто в самом деле понимал ситуацию, а не знал ее понаслышке. Мы еще расскажем о том, как товарищ Победоносиков, главный персонаж и нагляднейшая персонификация эпохи, вкладывал ему в руку пистолет. Русские писатели любят представлять себя в женском образе, полагая, вероятно, что так на них уж точно не подумают. Зоя Березкина, которая не дострелилась, и Поля, отказавшаяся самоубиваться. Два самых точных автопортрета, попытка предсказать, избегнуть, заговорить. Биография Маяковского, выстроенная им частью сознательно, а чаще интуитивно, великий, в лучшем смысле, традиционалистский текст, ориентированный на хрестоматийный образец Дон Кихота. Культ Дульсинея, немало тяготивший ее саму, презрение к прагматизму, бездомность, безбытность, одиночество, сражение со всеми встречными мельницами. Многие из них потому только и уцелели в истории литературы, что на них со всем пылом набросился он. Гордое противостояние насмешкам, искание героической гибели. Судьбу своего поэтического наследия Маяковский отчасти предсказал, не предполагал, разумеется, посмертного культа, учиненного Сталином 5 лет спустя после его гибели. В лучшем случае большинство стихов будут воспринимать как старое, но грозное оружие. Он был бы искренне счастлив, узнав, что анахронизмом сделалась его сатира. Так сатире и положено, если она действительно сатира. Но анахронизмом она сделалась лишь в одном отношении, что было для него патологией, отвратительным исключением из правил, для потомков стало нормой, не стоящей упоминания. То, что выводило его из себя, оказалось неискоренимой и почти уже обаятельной чертой русской жизни. Грязь, тупость, воровство, бюрократизм – все это теперь ностальгически мило, ибо на фоне полной расчеловеченности даже человеческая мерзость глядится трогательным рудиментом. Так Присыпкин в стеклянном стерильном будущем умилялся клопу. Лирика же, та, которую традиционно считают вершиной его наследия, выделяя один первый том из всего красного 13-томника 1955-61 годов, странным образом поблекла. Отчасти это связано с общей девальвацией поэзии, утратой интереса к ней, переводом ее в маргинальный статус. Но с любовной лирикой Цветаевой и Пастернака, с натурфилософией Заболоцкого ничего не сделалось, в то время как отыскивать читателя, думающего о себе или признающегося в любви словами Маяковского, задача почти нереальная. Связано это, видимо, с тем, что как раз эта лирика, которую считали аполитичной и вневременной, была предтечей, а впоследствии частью советского проекта. Титанизм, сверхчеловечность, гиперболизм – все это советская эстетика, черты которой у Маяковского отчетливы уже в 1915 году. Не зря на первом съезде писателей Горький разделывался с ним. Говоря о поэзии Маяковского, Бухарин не отметил вредного, на мой взгляд, гиперболизма, свойственного этому весьма влиятельному и оригинальному поэту. Через год он уже будет лучшим, талантливейшим, пока же влиятельный и оригинальный. То и другое звучит не очень-то хвалебно. И вдобавок гиперболизм, который Горький жестоко высмеивает. Что это еще за преувеличение? Что за гигантомания? Время требовало винтичности, будничности, сверхчеловеческий революционный пафос быстро линял, впоследствии советский человек, а постсоветский подавно, измельчал до крупы, привыкнув отождествлять все великое с большой кровью и жестокими катаклизмами. Он еще может сказать о себе: «С миром державным я был лишь ребячески связан», или «Мне хочется домой в огромность квартиры, наводящей грусть». Но вряд ли повторит, какими голиафами я зачат. Такой большой и такой ненужный. Во времена маленьких трагедий, а чаще маленьких комедий, как раз серьезная интимная лирика Маяковского глядится вопиющим диссонансом. Она была по росту потрясателем вселенной, людям 20-х, может быть, 40-х, но уже в 60-х адаптировалась до быта заурядного студенческого нонконформизма. Маяковский – универсальный бунтарь, которого не устраивает мироздание в целом, никак не вписывается в рамки позднесоветского локального бунта против ржавеющей системы. И даже Бродский с его еврейским скепсисом и римским высокомерием соотносится с Маяковским как зола с пламенем, что, разумеется, не снижает достоинств Урании или части речи. Парадоксальную актуальность сохраняют как раз прикладные тексты Маяковского, которыми его попрекали больше всего: реклама, окна роста, агитброшюры, политические стихи, выпады против коллег. Маяковский открыл тут великое множество риторических приемов, которые применимы к любой теме и пригодны во всякую эпоху. Слоганы, сатира, полемика – все это никуда не девается. И во всех этих сферах поэзия действительно серьезное оружие. Маяковский им владел виртуозно. Ничуть не хуже, а, пожалуй, что и разнообразнее, чем традиционным лирическим арсеналом. Если любовная его лирика зачастую казалась монотонной, даже главной адресатке, то в отыскивании остроумных приемов политической риторики или поэтической полемики он поистине неутомим. Здесь ему нет и не было равных, и этот его опыт, пусть в чисто прикладном смысле, как поэзия для поэтов, так он сам определял Хлебникова, сегодня востребован не меньше, чем 80 лет назад. Так обстоит дело с творчеством, но, собственно, биография, дружба, вражда, любовь, ссора с временем, утрата среды, смерть по-прежнему служат образцом истинно поэтической судьбы. Маяковский – классический образец поэта, суеверный до мании, беспрерывно испытывающий судьбу, уверенный в своей проклятости и неуместности, верный в товариществе, ревнивый, завистливый в лучшем смысле, мнительный, страстный, неуправляемый, истеричный, дисциплинированный до фанатизма, когда дело касается работы. Он воплощает тот же тип гения, что и нелюбимые им эстеты, и сама его жизнь, манеры, словечки – все эстетизировано до предела, временами до гротеска. И те, кто сроду не выучит наизусть ни одной его строчки, те, кому ничего не говорят его циклопические поэмы, фальцет его лирики и бас советской оды, не могут устоять перед главным его творением и идеальной поэтической судьбой, бескомпромиссно выстроенной по высокому романтическому канону. Так что никаких сплетен, нормальная текстология.